Царь Давид. Сегодня в нашем изучении жизни царя Давида мы пришли к концу эпохи истории израильского народа. Давид царствовал 40 важных лет. Тогда, как Давид имел разнообразную жизнь с недостатками и периодами отступничества, его жизнь характеризовалась благочестием и силой. Он развился из молодого юноши-пастуха, сильного дипломата и царя, который ходил с Богом последние дни его жизни. Текст для нашей беседы мы находим в первой книге Паралипоменон, 28 главе. Здесь Давид старый и хилый телом. Здесь он стоит перед реальностью старого возраста. Он здесь окружен своими друзьями и советниками вместе с Соломоном. Давид стоит перед вождями народа и говорит им о личном желании построить красивый храм для Господа, строение которое помещало бы ковчег завета. Бог ответил Давиду, сказав ему, что он не может построить храм, потому что он был мужем воин и пролил много крови. Бог сказал, «Соломон, сын твой, построй дом мой, дворы мои». Желание построить храм родилось в Давиде, но действительным строителем будет Соломон. Давид, наверное, был глубоко разочарован, когда он услышал эту весть от Господа. Однако нет признака обиды со стороны Давида. Давид сосредотачивал свое внимание на том, что Бог дал ему возможность сделать. «Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно». Когда Соломон стоял около своего пожилого отца, молодым человеком, неопытным и неиспытанным, как воин или монарх, но сильно любимым своим отцом, Давид дал умный совет. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души». Личный приоритет для занятого царя. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его. Служите Господу всем сердцем и вашим разумением. Здесь открывается всеведение Бога, с которым мы все имеем дело. Бог знает все помышления нашего сердца и ума. Ничего не скрыто от Него. Давид говорит своему сыну, что Бог испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Давид имел переживания, боль и осуждение совести и давал хороший совет своему сыну. Следующие слова были «Ищи и оставь». Не оставь Господа, но оставь грех и ищи Бога во всех обстоятельствах. Тогда Давид представил планы для постройки святого храма. Чертежи были начерчены Давидом под руководством Духа Божия. Все детали планов строения были важными и значительными. Этот храм был наглядным уроком для всех людей. Он должен напоминать им, что Бог пребывает среди них и направлять их, как они могут прийти в присутствие Бога. Стоя перед таким великим заданием, молодой человек нуждался в смелости и силе. Давид сказал, «Будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобою, и не отступит от тебя, и не оставит тебя, доколе не совершив всего дела, требуемого для дома Господня». Какое чудное слово поощрения это было для молодого человека и для нас сегодня. Учение Нового Завета ясно. Апостол Павел напоминал верующим, что Бог, начавший доброе дело в них, совершит его. Его труд не потерпит неудачи. Вы можете стоять пред заданием, служением Богу, которое кажется невозможным, которое свидетельство или труд веры, который кажется невозможным, но Бог говорит, я сделаю, я совершу всю мою совершенную волю через вас. Соломон не должен полагаться на свое собственное разумение, но уповать на живого Бога. Давид описал Соломона перед всем народом. «Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога». В 29 главе 1 книги Паралипоменон мы находим прекрасные молитвы Давида. Прославление, сосредоточенное на характере Бога, Божие могущество, Божие действие и Божий план для его народа. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид, «Благословен ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство и сила от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое». Затем после благодарения Давид признает, что все, что мы имеем, принадлежит Богу. Давид молится о всем народе, чтобы Бог хранил их сердца, направленные к Богу и к Его святому храму, а Соломону также дал сердце правое. «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имеем возможность так жертвовать? Но от Тебя все и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни нашей на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мысли сердца народа Твоего, и направ сердце их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповедь Твои и исполнить все это и построить здание, для которого я сделал приготовление». И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа Бога нашего». И благословило все собрание Господа, Бога отцов своих, и пало и поклонилось Господу и царю, и принесли Господу жертвы, и вознесли всесожжение Господу. Вместе весь народ прославил имя Господа. Это воистину сердце, согревающее сцена. Они поклонились Господу Богу и царю и принесли жертвоприношение. Я желал бы поощрить вас прочитать внимательно эти две главы, 28 и 29 первой книги Паралипоменон, и согреть ваше сердце этими чудными сценами, происходящими в них. Это чудный кульминационный пункт жизни Давида. Я желаю коснуться одного важного вопроса, который легко можно обойти. Посмотрите внимательно, что в 28 главе 7 стихе Бог сказал Давиду: «И утвержу царство навеки, если он будет тверд, исполнение заповедей моих и уставов моих». И в 8 стихе он утверждает, что землю Израиль будет обладать навеки. «Соблюдайте и держите все заповеди Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навеки». Как это может быть? Позже, после Соломона, царство было разделено, и Израиль был рассеян. Но Бог обещал Давиду много лет прежде, что его царство будет учреждено навеки, и земля будет принадлежать народу израильскому навеки. История до настоящего времени не поддерживает эту идею. Какой тогда ответ? Завет Бога с Давидом включал землю и царство. Придет такой царь, который будет из дома и потомства Давида. Царь придет из колена Иудина. Потомок Давида, даже больший Соломона, придет, и царство будет принадлежать ему. Пророчество и обетование относительно Мессии содержат такие детали. Мессия родится от Девы, которая будет из дома и потомства Давида. Царь Мессия родится в городе Давидовом, в Вифлееме Иудейском. Мессия – царь. И он некогда скоро придет. Придет в великой силе и могуществе. Мессия учредит свое царство на престоле Давидовом. Он соберет весь свой народ в страну и принесет мир и праведность. Давид напомнил Соломону и народу израильскому, что они не просто жили несколько лет их жизни, но что они были частью великого плана, который Бог совершит. Сегодня, если вы верный верующий в Мессию, вы являетесь частью Его вечного плана, Его искупления, Его царства и Его праведности. Нам сказано, что все собрание пало и поклонилось Господу и обещало свою поддержку молодому царю. Да приведет и нас рассмотренное место Писания к месту поклонения и посвящения Богу нашего спасения. Аминь.